про стиль общения. Гофель, Люша и Люлюха. В детстве я не выговаривала много букв. Понять мою речь было, видимо, нелегко. А если какие-то буквы произносила правильно, то любила переставить их местами. Например, гольфы я называла гофлями. Гофли, гофля, гофель. Так и стал называть меня папа. Гофля или гофель. Ни дочка, ни доченька, ни девочка, или как еще принято обращаться к своим детям. Мама пошла чуть более простым путем, немного видоизменив мое имя — Люша. Нежность и родительскую любовь я впитала именно с этими словами — гофель и Люша. Не называли меня внучкой или внученькой и бабушкой с дедушкой. Чаще я слышала от них «люлюха» или что-то в этом роде. Так что я росла в любви и ласке, но без уменьшительно ласкательных суффиксов и общепринятых обращений. Наоборот, я с самого начала понимала, что гофель или Люша — это очень семейное, очень личное, очень про нашу семью и ни про кого больше. Дочками и доченьками называют всех, а гофлей — только меня. С детства я привыкла слушать, потому что всегда было что интересного послушать. Непонятного, но очень интересного. Родители никогда не выгоняли нас с братом из-за стола, когда обсуждали что-то свое, взрослое. Лет в 5 я впервые услышала такое важное слово, которое мне очень понравилось по звучанию. Смысл я долго не могла уловить. «В принципе». Я его услышала именно так, в одно слово. Примерно так же у меня на долгие годы потом засело в голове «Сектор газа». Бабушка любила смотреть со мной по вечерам программу «Время». Только в старших классах я к стыду своему осознала, что речь шла о территории на Ближнем Востоке, о секторе газа. Это, в принципе, мне придавало какую-то особенную уверенность в себе, потому что при мне обсуждают что-то очень умное и не отправляют смотреть мультики. То есть с самого начала родители, вольно или невольно, дали мне понять, что дверь в их мир всегда для меня открыта. А я уже могу выбирать, когда заниматься своими делами и когда попытаться погрузиться в их взрослый мир. Не помню, чтобы со мной или с братом проводились какие-то специальные разговоры на серьезные темы. Не помню, чтобы кто-то прицельно воспитывал. Не было тират, начинающихся со слов «Дети мои, сегодня мы поговорим о вреде». Но помню другое. Прихожу я домой, открываю дверь, начинаю раздеваться в прихожей, взгляд падает на пришпиленную на пробковую доску вырезку из газеты под заголовком «Проверьте своего подростка». Читаю. Автор статьи дает родителям рекомендации, чтобы не упустить отпрыска и вовремя распознать его нездоровые увлечения. В этот момент из коридора показывался папа, восклицавший. «Ну-ка, посмотри-ка на меня, проверим, что тут пишут. Что у тебя там со зрачками? Плохо видно». Это было смешно, и он и я начинали подкалывать друг друга, но его посыл был мне ясен. «Я волнуюсь за тебя, не делай глупостей, жизнь и здоровье дороже». Я всегда знала, что могу обратиться к родителям с любым вопросом и получу ответ. Другое дело, что я в силу своей зажатости никогда не спрашивала многое из того, о чем очень бы хотелось узнать. Тут уже не к ним вопрос, наверное. Но фраз «потом поймешь» или «вырастешь, поймешь» я никогда от родителей не слышала. Реакцией на мои неправильные с точки зрения родителей поступки было, как правило, молчание. И это хуже криков, безусловно. Этот жизненный урок я вынесла четко и со своими детьми уже не повторяла. Точнее, старалась не повторять. Но один раз в своей жизни я наблюдала сбой в родительской такой стройной и выверенной воспитательной тактике. Смотреть на их метание было весело и очень приятно. Мне лет 5. Вечер воскресенья. Мы с братом сидим у бабушки с дедушкой дома, куда нас на выходные по традиции забросили родители. Вот-вот они за нами приедут. А нужно понимать, что бабушка с дедушкой нас баловали. Исполняли любой каприз. Покупали сладости, игрушки по первому зову. В общем, мы жили на выходных, как маленькие султанчики. А что сулил мне приезд родителей? Радость встречи, конечно, но не более. Ведь завтра идти в детский сад — тоже мне счастье. А здесь у бабушки еще не все золотые петушки и зефир съедены. И вот родители приехали, стоят в дверях, ждут, пока мы уже соберемся, оденемся и поедем домой. Я помню вдруг мелькнувшую мысль в голове. А что если проверить их на выносливость? Я так потом еще часто с ним поступал, чё уж. «Я не поеду, останусь у бабушки», — твердо заявила я. Родители сначала опешили. Потом ответили спокойно. «Хорошо, оставайся. Нам больше достанется вкусной еды дома. Тебе решать. Что, мы уговаривать тебя будем, что ли?» «Пф». «Ну и хорошо», — говорю. И повисло тревожное напряжение. Я не поддалась, и нужно было быть твердыми и уезжать без меня. «А мы тебе желтые вельветовые штаны купили, очень красивые», — услышала я вдруг от мамы и поняла, что выиграла. Дальше были увещевания, а ты же хотела порисовать в новой раскраске, и угрозы, а как же ты прогуляешь сад? Но мне было уже все равно, родительская позиция была поколеблена. В итоге уставшие и обозленные родители уехали домой без меня. Как только дверь за ними закрылась, я, довольная собой, быстро поддалась на уговоры бабушки вернуться домой. Уже через час она привезла меня к родителям, строго им наказав не ругать ребенка. Так я поняла, что никогда нельзя отходить от своих правил общения с детьми. Каждый твой прокол будет немедленно обращен против тебя. Меня слушали и давали слушать. Вот, наверное, главное, что я вынесла из родительских методов воспитания. И как интересно, я все это перенесла уже на своих детей.